Глава 27. Миротворцы. Верно, Мейс. «Налево!» — командует Лайтнер. «И мы идем. А точнее, бежим налево. Здесь пустой коридор, совершенно пустынный. Но за шумом воды, нашими шагами и дыханием я не слышу никаких больше звуков. И меня это пугает. Меня пугает то, что я не могу слышать, есть ли кто-то за поворотом, потому что мне постоянно кажется, что сейчас оттуда выбегут вооруженные до зубов агенты. Этот страх сковывает, поэтому удивительно, что я все еще бегу». «Стоп! Назад!» Это Лайтнер. «Родди, Едхов, ты проводник!» Это Хар. Судя по выражению его лица, ему тоже отвечает что-то нелицеприятное. «Придется идти в обход. Будем подниматься и выходить с другой стороны». Лайтнер комментирует это для меня. «Почему?» Спрашиваю на бегу. Спрашиваю, потому что разговор помогает отвлечься. «Потому что Каринг устроила революцию. Сейчас полгорода идет на штурм подводного ведомства, и они уже на подходах. Нам приходится пробежать мимо развороченной стены и обойти разлом в полу, ведущий прямиком в допросную. Сейчас она уже затоплена полностью, и мне стоит немалых усилий не смотреть вниз, туда, где остался наш мучитель, и все, что там произошло. При мысли об этом начинает кружиться голова. Я усилием воли толкаю себя вперед и стараюсь выбросить из нее все, что обрушивается на меня очень не вовремя». «Верно, ты в порядке?» Лайтнер внимательно смотрит на меня. «Да, выходит не очень уверенно. Я перевожу взгляд на Лейс и говорю уже тверже. Да». «Пойдем по лестнице. Лифты Родди не советует». «Лестница здесь с таким количеством ступенек, что остается только благодарить Кейбдер и себя за усиленные физические тренировки. Этажи и уровни похожи один на другой. Они мельтешат перед глазами, как бесконечная череда подъемов, поворотов и снова подъемов. Мы бы, наверное, пролетели нужный нам нулевой уровень. Но, к счастью, у нас есть Роди. В тот момент, когда я об этом думаю, Хар бьет себя по наушнику и морщится. Так резко, что Лэс чуть не соскальзывает с его рук. Но он успевает ее подхватить. Лайтнер тоже срывает свой и упирается руками в колени». «Едхов, хидрец! Они включили глушители». «Глушители?» «То, что глушит любой сигнал, не имеющий отношения к их частотам. Не самая приятная штука. Полагаю, теперь нам туда». Хар кивает в сторону выхода с нулевого уровня. Здание снова содрогается, как от взрыва. А после — еще и еще. Крики и звуки выстрелов сливаются в единый гул. И мы, не сговариваясь, бросаемся вперед. К счастью, дверь разблокирована. За ней еще один коридор. Шум доносится со стороны запечатанного крыла. Справа от нас такая же дверь, как в допросной, со сканерами и кодами. Мы сворачиваем налево. Лабиринт коридоров выбрасывает нас в холл, за стеклянными дверями которого я вижу огни Ландерхорна. Это выход на парковку. Выход на свободу. Служебный вход, над которым кривым козырьком нависает плотный металлический занавес. Видимо, ведомство пытались запечатать изнутри. Свет мигает. Система, по-прежнему пытающаяся опустить защиту, рычит, как пробуждающийся вулкан. «Не с места!» До двери два шага, когда в стену рядом со мной вплавляется лазерный луч. Второй с шипением царапает пол под ногами Хара. Он едва успевает затормозить. Мы оборачиваемся синхронно. Трое агентов ведомства держат нас на прицеле. Они не собираются брать нас живыми. Я это понимаю в какие-то считанные доли секунды. За миг до того, как все будет кончено, со стороны затемненного коридора за их спинами возникают какие-то тени. Я вижу их смазанными, потому что одновременно с этим Лайтнер шагает вперед, закрывая меня собой. И в ту же минуту раздаются глухие отрывистые звуки ударов и ни единого выстрела. «Едх!» выдыхает Лайтнер. Чуть подается в сторону, и я вижу мужчин в масках. У них нет оружия. Лица полностью закрыты, как и тела. Все черное. Неудивительно, что я приняла их за тени. Агенты валяются на полу у их ног, без движения. Все происходит так быстро, что я не успеваю даже вздохнуть или что-то подумать, когда слышу. «Лейс!» Знакомый голос врезается в сознание, и один из мужчин бросается к нам. На ходу срывая маску, светлые спутанные волосы падают ему на лицо, и он отбрасывает их назад. Вартес? Это настолько неожиданно, что у меня нет слов. Судя по всему, у Лайтнера тоже. Он сдвигает брови и резко шагает к нему. «Ты что здесь забыл?» Вартес возвращает ему прямой и такой же резкий взгляд. «Не благодари. Простите, что отвлекаю». В голосе Хары не столько сарказм, сколько раздражение. «Но я думаю, что все вопросы лучше решать с той стороны». Я глубоко вздыхаю и киваю на выход. Странная у нас процессия. Я, Лайтнер, Хар с Лейс на руках и идущая нога в ногу с ним Вартес, поглядывающий на него так, словно за одно неосторожное прикосновение с Лейс просто оторвет ему голову. Наши с Вартесом взгляды едва цепляются друг за друга и тут же расходятся. Я бы с удовольствием взяла Лайтнера за руку, но на нем нет перчаток, поэтому приходится просто идти рядом. Что касается второго парня, маску он так и не снял. Вышагивает сзади. Мы оказываемся на улице. И холодный ночной ветер тут же бросает в лицо горсть колючих снежинок. Парковка с бронированными эрлатами, отдаленными от одиноко стоящих двух обычных гражданских моделей, сейчас кажется мертвой. Сразу за ней обрыв. Третий круг стоит на холме, высоченном крутом холме, который со стороны возведенного здесь одного из главных зданий Ландархорна обточили и обили металлом. Попасть в подводное ведомство с этой стороны нереально. Только зайти с центральной трассы на Эрлате. Я видела в сети эти снимки, но поскольку меня везли без сознания, вживую я вижу это только сейчас. «Возьмем эти?» — спрашивает парень, который пришел с Вартесом. Он кивает на Эрлаты, стоящие по мирную сторону. «Без разницы. Как много я не знаю о твоих друзьях, Вирна». Лайтнер был бы не Лайтнер, если бы этого не сказал. Вартес награждает его коротким ёмким взглядом. Но, к счастью, на этом все и заканчивается. То, как Вартес и его друг управляются с электронными замками эйрлатов, говорит мне о том, что я тоже многого не знаю о своих друзьях. Меня поражает то, как они все делают. Быстро, четко, слаженно. Спустя несколько мгновений дверцы уже открыты. «Я возьму ее», — говорит Вартес Хару, явно имея в виду Лейс. Я киваю, и Вартес, на удивление, бережно подхватывает мою сестру на руки. Я смотрю, как он укладывает ее в эйрлат, на заднее сиденье. И, разумеется, иду к ним. Вижу, как меняется его лицо, когда он замечает пятно крови у нее на груди. Лайтнер и Хар подходят следом. «Камеры на парковке Харрингтон уже спалил, так что без разницы, какую дорогу выберем», — говорит второй парень. «Электронику в машинах я добью, не успеете завестись. На трассы выйдем уже с другими номерами». «Да, точно, многого не знаю. Кстати, куда мы сейчас?» «На базу. Домой». Последние слова Хара и Вартеса сливаются воедино. «Ни на какую базу мы точно не едем». Лайтнер на миг становится похожим на своего отца. «Ей нужна медицинская помощь», — цедит Вартес. «Ты в какую клинику собираешься ее везти? А у тебя на базе, значит, медицинская помощь есть?» «Хватит!» — почти рычу я. «Вартес, поклянись, что у вас, кто бы вы ни были, есть то, что поможет Лейс». «Я еще мало доказал тебе, верно?» — резко говорит он. «Я пришел за тобой. Мы пришли за тобой». «Ой, да убейтесь уже! Или убейте друг друга! Или я вас убью! Только закройте эту Йетхову дверь, пока я тут не заледенела!» Голос Лейс слабый, а вот я поражаюсь своим силам, когда отталкиваю Вартеса и в один миг оказываюсь рядом с ней. «Лейс! Лейс, ты как?» Я глажу сестру по волосам, вглядываясь в ее лицо. «Жить буду, если до сих пор не сдохла». Она смотрит мне в глаза. «Ему можно доверять, Ви. Задрот он страшный, конечно, но помочь может». За спиной раздается какой-то странный звук, и я даже не сразу понимаю, что это смешок Лайтнера. «Но я сдохну, если ты сейчас же не закроешь эту дверь и не включится сушка». Я быстро целую ее в щеку и отступаю назад. Только сейчас понимаю, как мокрые джинсы впиваются в кожу ног, облепляя ее и вгрызаясь леденеющими на холоде зубами ткани. «Значит, разделимся», — говорит Вартес своему напарнику. «Я забираю Лейс на базу. Ты поедешь с ними». «Это обязательно?» — хмыкает Лайтнер. «Это обязательно», — в тон ему повторяет Вартес. «Иначе вы нас не найдете. «Все, закончили?» Парень усмехается. «Тогда можем выдвигаться. Номера уже готовы». Он и правда ковырялся в электронике, пока мы говорили. Дальше мы все в том же странном ключе рассаживаемся по эрлатам. Мы с Лайтнером на заднее сиденье, Хар на переднее. Парень все-таки сдергивает маску и занимает место водителя. Я смотрю, как взлетает эрлат, увозя Лейс и Вартаса. Мы мгновенно присоединяемся к ним. «Говорите, куда лететь?» Как ни в чем не бывало, произносит парень, когда Вартас уводит свой эрлат на одно из боковых ответвлений магистрали. Хар оглядывается на Лайтнера. Я вижу немой вопрос. «Ты ему доверяешь?» «Ему доверяю я», — отвечаю, глядя на Хара в упор. Лэй сказала, что им можно верить. Лайтнер кивает другу. Почти касается моей руки, но вовремя вспоминает. Дотрагивается до затянутого в мокрый свитер запястья. А потом притягивает к себе. Я слышу, как бьется его сердце. Чувствую его всем телом. Ладонью. Под жесткой форменной тканью. И именно сейчас мне начинает казаться, что это сон. Такой же, каким меня накрыло после удара Вьерха, когда я провалилась в бессознательное состояние и стояла на берегу. Мне стоит немалых усилий не начинать всхлипывать и дрожать. Только осознание того, что я рядом с ним, а в эрлате помимо нас, еще Хар и вообще непонятный парень, заставляет удерживаться на этой грани. Я глубоко дышу, стараясь не смотреть на непривычный темный Ландархорн. Огни реклам выключены. Искры окон высоток кажутся слишком слабыми, чтобы разогнать ночную тьму. «Как тебя хоть зовут-то?» Слышу голос Хара. «Бэк!» То, что это не настоящее имя, понятно сразу. Но я почему-то уверена, что обращаются к нему именно так. «Хар! Приятно!» Беседа очень лаконичная. Но у меня нет ни малейшего желания в ней участвовать. Мне кажется, я подавлюсь первым же словом, которое скажу. «Девочки у Кьяны». Лайтнер касается моих волос. Осторожно, словно боится обжечь. И в нашем случае это даже не иносказательно. Я в этом даже не сомневалась. «В чем? В том, что они у Кьяны?» «В том, что они в самом безопасном месте, которое только можно представить. Вижу улыбку Хара в зеркале заднего вида, и я вдруг понимаю, что нашла Лейс. Я нашла Лейс. Я нашла Лейс. Я сдержала слово. И при мысли об этом меня начинает трясти. Лайтнер чувствует это и прижимает меня к себе еще сильнее. Я вцепляюсь в его рукав. Она жива. Моя Лейс жива. Мы все живы. Совсем скоро я смогу сказать сестрам о том, что нашла Лейс». «Кто вы вообще такие?» Снова голос Хара. В ответ Блэк насмешливо фыркает. «Думаю, поскольку ты едешь ко мне домой, кокетство уже излишнее, парень». На этот раз тот хохочет. «Погоди, я еще не сказал, что останусь у тебя ночевать. По-моему, мы тут лишние», — говорит Лайтнер. «После чего мы хохочем уже все вместе, как сумасшедшие. Со стороны мы, наверное, и выглядим сумасшедшими. Но я не могу остановиться. Мне приходится зажимать рот руками, чтобы запечатать смех. Но он все равно прорывается каким-то бульканьем. Вдобавок ко всему, я еще и дергаюсь. Не просто дергаюсь. Я трясусь и содрогаюсь всем телом. Слезы беззвучно катятся из глаз. А потом смех затихает. И понимаю, что уже просто дрожу. Не от холода. Хотя на этот раз сушка не помогла. Меня все равно до костей пробирает озноб. Все это видят и слышат, но остановиться я не могу. Если бы не объятие Лайтнера, я бы, наверное, напоминала помешанную. А так просто дрожу в его руках. Сквозь эту дрожь ловлю необычайно серьезный взгляд Блэка в зеркале заднего вида. А потом он произносит. «Мы называем себя миротворцы». «Это еще что за хитрец?» спрашивает Лайтнер. «Хитрец, это то, что устроили вы на пару с вашими друзьями-ныряльщиками. Мы?» прищуривается Лайтнер. «Мы устроили. Вьерхи». коротко поясняет Блэк. «Стоящие у власти. А вы бегаете с флажками и кричите «Я за мир во всем мире»?» Лайтнер заводится мгновенно. «Или, может, вы вершите правосудие?» «На что это ты намекаешь?» «Не намекаю. Говорю прямым текстом. Рамина Дьерри твоих рук дело?» Эрлат даже дергается, и в этот момент Хар чуть ли не рычит. «Хватит!» Это, как ни странно, срабатывает. Но теперь в салоне напряженная тишина. Я думаю о Вартасе и о том, что еще он мне не рассказал. Рамина Дьери. Глухо произносит Блэк. Дело рук ныряльщиков. Мы с ними не дружим. Как это понимать? Это понимать так, что мы делали все от нас зависящее, чтобы не допустить революции. Вартас наверняка говорил тебе. Он смотрит на меня через зеркало. Что-то подобное Вартас мне действительно говорил. И я смутно это припоминаю. Что-то о том, что революция никому не сделает хорошо. Этот разговор состоялся давно, но он был. Он не говорил, что вы собираетесь что-то не допустить, ответила я. Говорил, что революция — это лишнее зло и невинные жертвы. И это действительно так. Тогда зачем ему была нужна Джина? На этот раз Блэк на меня не смотрит. Вы хотели ее убить. Догадываюсь я. Он должен был ее убить. Очень помиротворчески. На этот раз я легонько тыкаю Лайтнера под ребра. Ай! Он показательно морщится. Не очень. Все-таки комментирует Блэк. Но это единственный выход, с помощью которого можно было обойтись малой кровью. Дженна и Вартас — две жертвы вместо сотен, которые сейчас гибнут на улицах Ландархорна. Хар проводит рукой по волосам и упирается затылком в подголовник. Ничего, что я ничего не понимаю, брат. Интересуется он сурово, и этот вопрос явно адресован Лайтнеру. Я тебе все расскажу. Как хорошо, что я не познакомила Вартаса с Дженной. Эта мысль крутится у меня в голове снова и снова. Я даже не представляю, как ее остановить. Ваш миротворческий акт провалился. Лайтнер кивает на погруженный в тревожную тьму Ландархорн. Впрочем, лучше уж тревожная тьма, чем пожары и взрывы. Ночь взрезают сирены машин Политари, которые, к счастью, от нас далеко. Не совсем. Блэк перехватывает его взгляд и кивает на меня. Мы все еще можем убить Дженну. Это как отрезать главную голову Йетха. Остальные сами отвалятся. Попытаетесь втянуть в это Вирну, и я отрежу голову вам. Комментирует Лайтнер таким тоном, что в салоне холодает. Любому. Прямо так запомните и запишите. И передайте всему остальному вашему чокнутому сообществу. Все понятно. Это решение принимать не тебе. Сообщает Блэк. Лайтнер едва успевает податься вперед, когда Хар произносит. Не думаю, что кто-то в этом Эйрлате сейчас способен принимать какие-либо решения. В настоящий момент я лично оторву голову тому, кто помешает мне наконец-то обнять свою девушку. Поэтому заткнитесь. Если не можете нормально общаться, давайте просто помолчим. Больше тишину во время полета не нарушает никто. Лайтнер прижимает меня к себе. Напряженный, сосредоточенный и злой. Не знаю как, но я это чувствую, и все, что могу сделать, просто касаться его запястья. Практически лежа у него на груди. Эйрлатов на трассах почти нет, а те, что есть, мечутся испуганными рыбками от одних регулирующих сигналов до других. То и дело слышен вой сирен Политари, то набирающий силу, то затихающий, отдаляющийся. Один раз мимо нас проносится колонна темных бронированных эйрлатов, каждый из которых раза в три больше нашего. «Военные», — коротко комментирует Блэк. Они стягивают в центре регулярную армию. К счастью, мы уже на месте. Садимся на парковке дома, где я последний раз была на нашей неудавшейся вечеринке. Все это кажется смазанным, забытым, далеким, как из прошлой жизни, хотя времени прошло всего ничего. Впрочем, смазанными я сейчас воспринимаю даже сцены из настоящего. Вот мы идем к дому, а вот уже в лифте. Вот открывается дверь, и Кьяна шагает к Хару. А он к ней. Заключает ее лицо в ладони, а она обнимает его и плачет. Митрий и Тай стоят чуть поодаль, словно не понимают, что делать дальше. Или просто время растягивается так, что мне это кажется. Потому что сейчас я уже вижу, как сестренки бегут ко мне, а в следующий момент меня так стискивают в объятиях, что становится нечем дышать. Я обнимаю их, и дышать становится легче. Потом Кьяна отрывается от Хары и бросается к нам. «Вирна!» Ее голос, сдавленный, дрожащий, доносится как будто издалека. Она обнимает меня, почти коснувшись щекой щеки, но я вовремя отстраняюсь. Сначала Кьяна смотрит непонимающе и только потом вспоминает, улыбается. Ее щеки действительно мокрые от слез, а глаза все еще блестят. Она отпускает меня, обнимает Лайтнера, а я смотрю на сестер. Лейс жива. Тихо говорю им. Тай кричит, как могут кричать только дети. От радости. Митри смотрит на меня так, будто не верит. Скоро мы ее увидим. Обещаю, и теперь уже это не просто слова. Скоро мы все будем вместе. Я снова обнимаю своих девочек и думаю о том, что мне надо продержаться еще чуть-чуть, чтобы они видели, что все хорошо. Я соскальзываю в это «хорошо» так неожиданно, что сил сопротивляться накрывающей меня волне просто не остается. Только что я видела Митри и Тай, сидящих рядом со мной на полу, и вот уже их лица уплывают, отдаляются, становятся выше. Митри что-то говорит, но я уже не слышу. Я покачиваюсь на волнах темноты, которая затягивает меня в свою глубину, мягко, плавно, как океан, но также неотвратимо.